Глава 37. Итак, ребята, начала Ким, оглядывая своих сотрудников. После выступления Трейси Фрост на вчерашней пресс-конференции и смерти Шона Кофи Тодда, Ллойд Хаус выпустил официальное заявление о том, что Сэдди Винтерс была убита. Ее родители проинформировали соответствующим образом, и теперь они находятся в состоянии шока. Подозреваю, что позже мы будем иметь честь видеть их в Хиткресте. И кто же? — спросил Брайант. — Прости, — не поняла детектив. — Кто проинформировал родителей? Это точно не мы. Подозреваю, это сделал тот же человек, который ранее настаивал на версии самоубийства. Но нас это сейчас не должно волновать. Вечерний звонок Вуди был кратким и только по делу. — И что же вы думаете по поводу Шона Кофи Тодда? — поинтересовался Доусон. — Не так быстро, Кеф, — Ким подняла руку. — По одному ребенку за раз. Сначала Сэдди. Тут она посмотрела на детектива-констебля. «Стейси?» «Ладно», — Вуд кивнула. «Значит так, директор Торп окончил Хиткрест в 1993 году и поступил в Оксфорд, где изучал социологию и экономику». «Черт побери», — подал голос Доусон. «Какой старательный мальчик, правда?» «И оценки по всем предметам только хорошие», — продолжила Стейси. Окончив учебу в 97-м, он 5 лет проработал учителем в частной школе для мальчиков в Кенте, прежде чем вернуться в Хиткрест в 2002-м в качестве учителя математики. После чего в 2009-м стал заместителем директора, а 3 года спустя занял кресло директора, после того, как ушел на пенсию директор Личмонд. У него есть постоянная девушка по имени Кэтрин. «Боже, Стейси, где только ты все это раскапываешь?» – восхитился Брайант. «Сорока на хвосте приносит», — пошутила констебль. «Хорошо», — Ким улыбнулась, мысленно откладывая информацию в сторону. «Дальше. Грэм Стил окончил Хиткрест на год позже Торпа и поступил в Кембридж. Учился на врача, а потом стал специализироваться в области психиатрии. Добровольно работал консультантом в отделении больницы Ее Величества для родителей, потерявших детей. Вернулся в Хиткрест 7 лет назад. Ни жены, ни детей, ни друга, ни подруги. Только не говори, что и в Фейсбуке его нет», — съехидничал Доусон. «А также и в Инстаграме, и в Твиттере», — Стейси подмигнула ему. «Босс, я тоже хочу такую работу, чтобы все дни проводить в социальных сетях», — Кевин повернулся к Стоуну. «Для этого надо было лучше учиться в школе», — ответила та. «Что-нибудь еще, Стейс?» «Собираюсь посмотреть их родителей, так что буду держать вас в курсе». «Кев», — Ким кивком поблагодарила констебля и повернулась к Доусону. «В этой школе масса всяких секретов», — сказал тот, качая головой. «Закрытые клубы, тайные общества карт, процесс выбора». «И что дальше?» — нетерпеливо поторопила его Стоун. «Неужели Кевин действительно занимался этой ерундой?» «А сестра нашей жертвы занимает во всем этом раскладе высшую ступень». «Продолжай», — сказала Ким, поколебавшись. Что-то в Сафи Винтерс заставляло ее настораживаться всякий раз, когда она о ней слышала. «Существует 4 сообщества, каждое из которых носит название карточной масти. Красные — это девочки, черные — мальчики. В каждом сообществе по 11 членов, и во главе стоит или король, или королева». Доусон помолчал и, поскольку никаких комментариев не последовало, продолжил. «В члены общества выбирают на основе того, насколько рекруты могут быть влиятельны в будущей жизни. Конечно, наличие могущественных предков совсем не мешает. Нового члена выбирает вся масть, после чего на его постели оставляют карту с изображением туза». «Почему туза?» – спросил Брайант. «Каждый начинает свою карьеру с самой низшей карты и постепенно поднимается вверх. Если выбранный принимает карту, он должен выполнить какое-то задание при инициации, после чего остается членом масти на всю оставшуюся жизнь». «Да неужели, Кев?» – Стейси притворилась, что зевает. «Мы тут расследуем убийство девочки, а ты играешь в карты?» «Ты не поняла, Стейс», — сержант покачала головой. «Попав в этот клуб, ты не можешь из него выйти. Это на всю жизнь. Ты навечно связан с этими людьми». «И Сафи Винтерс», — напомнила Ким. «Является королевой червей», — ответил Доусон. «Выше уже некуда. Возможно, из-за ее будущего пианистки и из-за связи ее родителей». «А Сэдди?» — не унималась инспектор. «Нет никаких свидетельств того, что она входила в масть», — пожал плечами Кевин. «Хотя ей могли это предложить, а она могла отказаться». «Правда, обычно никто не отказывается», — добавил он. «Боже, Кевин!» — Стейси закатила глаза. Сначала надо понять, почему ее вообще пригласили, Ким задумалась. Судя по всему, Сэдди не имела никаких выдающихся способностей, так зачем она была им нужна? Непотизм, предположил Доусон. Может быть, ее сестра хотела, чтобы она стала членом сообщества? Непотизм, кумовство, вид фаворитизма, предоставляющий привилегии родственникам или друзьям, независимо от их профессиональных качеств. «А может быть, она этого не хотела», — заметила Стоун, меняя свое мнение о том, что ее коллега зря тратит время. «Продолжай, Кев. Я хочу побольше узнать о том, что происходит в этих обществах, и пока ты будешь этим заниматься, постарайся выяснить все последние перемещения Сэдди». «Будет сделано, босс», — ответил сержант. В настоящий момент у Ким не было ни версий, ни улик, ни подозрений, не говоря уже о фактах, которые могли бы помочь в поисках убийцы Сэдди. Но инспектор твердо знала, что в той среде, в которой они сейчас работают, соотношение числа детей к взрослым было 15 к 1. А при расследовании убийства такое соотношение ей совсем не нравилось. «Ладно, ребята, со смерти Сэдди прошло 2 дня, а у нас еще ничего нет», — снова заговорила инспектор. «Сейчас нам необходимо проверять любую возможность, и надо внимательнее изучать детей». «Командир, неужели...» «Нравится нам это или нет, Брайант, но дети иногда убивают детей, так что мы должны проверить и такую версию». Все кивнули и занялись своими заданиями. Ким вновь повернулась к Брайанту. «Отправляйся на вскрытие Шона, а мне надо кое-куда заехать».